Глава 24. Мы высадились, и в тот момент, когда Джеймс затворял дверцу машины, услышали скрежет стартера, а затем вой мощного двигателя. «Это грузовик Игоря», — сказал Джеймс. «Он запаркован возле особняка. Что теперь делать? Поедем следом?» «Нет», — ответил я. «Остановим. Есть шанс, что в кузове Анджелина. А если не в кузове, то в доме. В любом случае Игорь скажет». «Но это, наверное, опасно», — озабоченно произнес Боливар. «Я отвечаю». Я услышал, как фургон тронулся с места и выехал на шоссе. Когда он появился, я поднял руку. В тот момент я так волновался за Анджелину, что совершенно забыл, как выгляжу сам. Я был не я в буквальном смысле. С синяками и ссадинами на лице я вылитый Иба, восставший из мертвых. Вот почему Игорь, заметив меня посреди шоссе, до отказа вдавил педаль тормоза. У него отпала челюсть, физиономию перекосила гримаса ужаса. Затем он упал грудью на баранку, грузовик катил по инерции прямо на меня. Я рыбкой нырнул в сторону, сделал кувырок и выпрямился уже на обочине около моих мальчиков. «Остановите грузовик!» — закричал я и поморщился от боли, только что обзавелся новыми ушибами. Неуправляемая машина съехала на обочину и врезалась в кущу деревьев. Толстые стволы растрескались, наклонились, но не рухнули. Однако грузовик не танк. Колеса покрутились в холостую и замерли, содрогнулся кузов, в последний раз рыкнул двигатель и умолк. Первым до кабины добрался Джеймс, распахнул дверцу. Выскользнуло бесчувственное тело Игоря, и врезалось бы в землю головой, не схвати мой сын водителя за ноги. Я перелез через обоих в кабину. Анджелины там не было. В кузове тоже было пусто. «Поверни его на бок. Вытащи язык», — командовал Боливар. «Вот так, пульс?» «Есть. Но очень слабый, учащенный и неровный». «Сердечный приступ?» — спросил я. Джеймс кивнул и огляделся. Немногочисленные дома стояли на порядочном отдалении, свидетелей кроме нас не было. «Все это мне не нравится». Жалеть Игоря было не за что, но не стоять же над ним, дожидаясь, когда он испустит дух. «Но не я, а Джеймс», — высказал эту мысль. «Не хочу, чтобы его смерть легла на нашу совесть. Давайте-ка вызовем скорую помощь», — он достал телефон. «Вызови», — согласился я. «Будет не лишним, если ты съездишь с ним в больницу или хотя бы проследишь за машиной. А тем временем мы с Боливаром обыщем дом. Если ничего не выясним, позвоним тебе, и ты допросишь Игоря, когда он очухается». Джеймс вызвал медиков. «Скорая в пути. Я назвался родственником. Мне позволят сопровождать Игоря. Буду держать вас в курсе». «Погоди-ка», — сказал Боливар. «Не лучше ли будет, если я тебе позвоню? Мы хотим незаконно проникнуть в чужой дом, вряд ли будет разумным дожидаться там звонка. К тому же он может нас выдать». «Так и сделаем. Идите в дом, а когда что-нибудь найдете, сразу позвоните». Послышался вой сирены, и мы скрылись в рощице, что окаймляло поместье с двух сторон. Под ее прикрытием выбрались на задворке. По пути мы заглядывали в каждое окно, все не зашторены. Пентхаус был из стекла, и мы, разумеется, проверили и его. «Погляжу с той стороны», — сказал Боливар, — «а ты лучше подожди здесь». Он исчез, не дожидаясь ответа. Безмолвным призраком обогнул широченный плавательный бассейн и скрылся. Я постоял под деревьями, посмотрел на дом. За окнами ни малейшего движения. На заднем дворе стоял большой гараж на две машины. Он был на запоре, но это меня не остановило. Однако в гараже я обнаружил лишь одно средство передвижения — старинный мопед со спущенной камерой. Полом служила крепкая плита из замасленного бетона. Я постучал ногой. Плита звучала, как и полагается, массивной бетонной плите. Я вышел наружу. Через минуту появился боливар, отрицательно мотая головой. «Ни одного зашторенного окна. Думаю, пора вспомнить твою гипотезу о потайной комнате. Входим. Сначала позвоним Джеймсу. Он, наверное, уже в больнице. Если скорая и не доехала, робофельдшер наверняка сообщил все сведения о пациенте. Сейчас узнаем, что стряслось с нашим приятелем». Боливар набрал номер. «Это дядя Том. Мы очень волнуемся». «Да, Том, есть от чего волноваться. Игорь без сознания, у него обширный инфаркт миокарда. Придется пересаживать правый желудочек. Как только приедем, ему подключат искусственное сердце. Как ваша охота?» «Стоим перед красивым домом с замечательным видом из каждого окна. Сейчас войдем. Обо мне не забывайте». «Ну что ты?» «Бедный Игорь», — сказал я. «Знаю, я выгляжу не ахти, но чтобы при моем виде инфаркт...» «Видать, у кого-то нечистая совесть. Я намекаю на исчезновение настоящего Ибы. Если Игорь соучастник, он принял меня за призрак или подумал, что его жертва восстала из могилы. Впрочем, сейчас не до него. Надо проникнуть в дом. Есть идеи?» «Как насчет того, чтобы позвонить в дверь? Снаружи мы никаких ответов не получим». «Железная логика, дитя мое». Я нажал на кнопку, и где-то в глубине дома зазвонили колокола. Из дверного косяка торчала линза телекамеры. Я поспешил шагнуть в сторону, надеясь, что не угодил в кадр. «Чего доброго, еще кого-нибудь доведут до инфаркта, а это уже перебор». Дверь отворилась. «Чем могу служить?» — произнес рафинированно вежливый голос. «Я приехал навестить императрикса фон Кайзера Царского», — сказал я. «С глубоким сожалением вынужден поставить вас в известность, что хозяина нет дома. Что ему передать?» «Я скажу, что ему передать». Я шагнул к привратнику. Разумеется, им оказался роскошный робот, выше меня, сверкающий великолепно отполированной сталью. Глазами служили громадные бриллианты отменной огранки. Вдобавок робот носил белые перчатки, и от него на версту веяло механическим чванством. «И что же вам угодно передать моему хозяину, сударь?» «Не твое железка дело, с дороги!» Я двинулся вперед, но меня решительно остановила металлическая десница в белой перчатке. «У меня строжайший приказ этого не допускать. Извольте сейчас же выйти вон. Я не уйду, и ты меня не остановишь». Я нажал, и робот убрал руку. Затем сложил металлическую кисть в кулак и врезал мне в челюсть. «А как же законы робототехники?» — взопил я, хватаясь за ушибленный подбородок. «Робот не может причинить вред человеку». «Вы, милостивый государь, не человек. Вы гадкая инопланетная форма жизни». Боливар вставил ногу между дверью и косяком. Робот наступил ему на ботинок и захлопнул дверь. «Эй!» — вскричал мой сын, прыгая на одной ноге и держась за другую. «И правда, эй!» — согласился я, потирая челюсть. «Не уверен, что этот робот мне понравился. С этими словами я достал молекулоразлучник, включил и быстро провел им вокруг замка. Тот вывалился на коврик. Отошедший в конец коридора робот вернулся. «Вход воспрещен. Я немедленно обращусь в полицию». «Мы и есть полиция!» — заорал я. «Офицер, предъявите этой штуковине ваш жетон!» Боливар сверкнул роскошным, хоть и фальшивым, жетоном с позолотой и рубинами. «К нам поступила жалоба, что по этому адресу бесчинствует сумасшедший робот. Собирайся, поедешь с нами. Мне запрещено покидать эти апартаменты. Соблаговолите немедленно уйти». «Не соблаговолим, потому что попран закон. ты меня ударил, хотя не мог не знать, что наносить побои человеческому существу – ужасное преступление. Ты арестован. Я знаю законы, но вы никакой не человек. Тебе прекрасно известно, что я человек, а ты – конструкция. Значит, существует и твой конструктор. Тебя сделали люди, и я, как видишь, принадлежу к их числу. Следовательно, я – представитель, сконструировавший тебя, человеческой расы. А конструкция обязана подчиняться своему конструктору. Подумать только, я веду философский диспут с роботом, докатился. А я вижу, что никакой вы не человек. Хозяин мне объяснил, что люди — это налогоплательщики Фитора. Инопланетяне к человеческой расе не относятся. Еще он дал мне список всех настоящих людей в этом городе. Вы туда не включены, следовательно, вы должны уйти. Если не уйдете, я выполню приказ уничтожать все инопланетные формы жизни». Он двинулся вперед, и Боливар поспешил отойти в сторону, так что мы с ним оказались на одинаковом расстоянии от робота. Дворецкий остановился, растерянно завертел головой, не зная, кого уничтожить в первую очередь. «Вы обязаны удалиться. Инопланетным формам жизни входить сюда запрещено. Наказание – уничтожение на месте». Я зашел роботу за спину и тем самым вывел его из логической западни. «Вы оба обязаны уйти». Он повернулся и схватил меня. «Вы прошли дальше, чем ваш спутник, а потому уходите первым, иначе будете демонтированы». Он держал меня мертвой хваткой и, судя по интонациям, наслаждался своими умозаключениями. Боливар проскочил мимо нас и закричал. «А я прошел еще дальше. Заставь меня выйти первым. Это твой долг. Прошедший дальше должен выйти первым». В тон Дворецкого вторглась нотка растерянности. Он отпустил мою руку и потянулся к Боливару. «Я...» Пробежал по коридору с криком: «А я еще дальше! Меня первым надо выгнать!» Робот держал Боливара за руку, но бриллианты уже уставились на меня. «Я дальше!» — крикнул я. Раздался непонятный скрежет. Я надеялся, что это лопаются логические цепи. Казалось, робот забыл о Боливаре. Вдруг Дворецкий пошел за мной, не выпуская его руки. «Эй!» — вскричал Боливар, пытаясь вырваться. А в следующий момент робот и меня схватил за предплечье. «Значит, время точить лясы вышло. У меня не было желания подвергаться демонтажу. Я выхватил из кармана молекулу разлучника и показал роботу. Знаешь, что это такое? А коли знаешь, советую припомнить остальные законы робототехники. Не допускай, чтобы тебе причинили вред». «А ну, отцепись, не то манипуляторы отрежу. Учти, в наши дни без рук и жестянки нелегко найти работу». Снова раздался скрежет, и металлические пальцы разжались. Робот стоял столбом, над макушкой курился дымок. «Молодец, папа, в диспутах ты силен, особенно с роботами. Ну, а теперь пойдем поищем». Мы поискали, но ничего не нашли. Одну за другой осмотрели комнаты, пусто. Боливар заглянул во все чуланы, а я поднялся в пентхаус. Ничего. И ничего похожего на дверь, ведущую вниз. Хоть бы один винный погребок на всю хоромину. Робот должен знать. «Да, если только ты ему мозги не расплавил». Я топнул. Судя по звуку, внизу земля. «Мы только в одном месте не посмотрели», — сказал Боливар. «В будке у бассейна, где пульт нагревателя и фильтра». Он не договорил, а я уже открывал дверь, ведущую к бассейну. Но в будке не было ничего, кроме обычной техники, и стояло это сооружение на монолитной плите. «Значит, в доме», — решил я. «Уверен, мы что-то проглядели. Давай вернемся. Я хочу осмотреть каждый квадратный сантиметр». Так мы и сделали. Во всех комнатах. Отодвигали мебель, пинками отшвыривали ковры. Даже холодильник оттащить попытались. Ничего. Последняя комната. — заметил Боливар, заглядывая в дверной проем. В голосе сквозила тревога. «Хозяйская спальня». «Сначала мы осмотрели ванную. Вся сантехника на своих местах, ничего не сдвинешь. В спальне полированный паркет, между планками даже ногтю не влезть. Посреди внушительной комнаты возвышалась кровать. Я тяжело опустился на нее, давали себя знать усталость и увечья. Уронил голову на ладони. Да чего же я устал? Эге! А это еще что? Едва заметная царапинка на паркете. У ножки кровати. Ага!» Я упал на колени и вгляделся. «Папа, что-нибудь не так?» «Что-нибудь так. Погляди-ка. Видишь, на полу у ножек царапины. Похоже, кровать отодвигали. Вот так». Я изо всех сил толкнул ее, и ничего не произошло. Сначала. Затем раздался металлический щелчок, и сопротивление прекратилось. Я упал ничком, а кровать легко поехала по комнате. И в считанных дюймах от собственного носа я увидел утопленную в полу ручку. Мы с сыном потянулись к ней одновременно. Победила молодость. Боливар схватил ручку, повернул, дернул на себя. Крышка люка была даже шире, чем в банке, но снабжена превосходно отрегулированными противовесами и поднялась, как перышко. Снизу в отверстие хлынул свет. Анжелина смотрела на нас и улыбалась. «Какая замечательная картина!» — сказала она.